Глава 5. 20 лет назад. Сентябрь 2001 года. Солнце уже высоко в небе, и термометр показывает 33 градуса в тени. Легкий ветерок, наполненный водяной пылью, смягчает раскаленный воздух. Небо — это морская синева, которая поглощает линию горизонта. Глаз различает море только благодаря пенным гребням волн в их бесконечном вскипании. «Клара, нам пора!» Безмятежное созерцание прервано. Лицо девочки все еще сохраняет широкую, как полумесяц, улыбку и искрящийся взгляд. Она неохотно спускается из беседки и садится к отцу в машину. «Готова?» «Я? Да». Тон у нее нежно-насмешливый, и мужчина улыбается этой реплике. Клара абсолютно права. Он делает вид, что любуется небом, но на самом деле от волнения у него крутит желудок. Клара же родилась только вчера. По какой иронии судьбы сегодня ей исполнилось 15? Он помнит каждый этап жизни своей дочери. Ее первые шаги — в 11 месяцев, между прочим. Первый раз, когда она сказала «папа». В этот момент он разводил огонь в камине и, выпрямившись от неожиданности, ударился головой о каминную полку. Ее первый молочный зуб, первый список пожеланий для Деда Мороза, первые круги на розовом велосипедике, первый урок плавания в смешной шапочке, из которой выбилось несколько непослушных прядей. Ее первая медаль в 7 лет. Какая гордость! И ее первая драка в школе. И, увы, не последняя. Ее первые бунты. Ей было только 10 лет, когда она повесила на двери своей комнаты табличку «Не входить». Этим летом у них произошел первый серьезный конфликт, потому что она хотела пойти на неделю в поход с Тибом, лучшим другом, своим альтер-эго. Почти братом. А он запретил и держался твердо, несмотря на ее крики, мольбы и огромное разочарование. Клара, конечно, уже не была птенцом, но не подозревала об опасностях, поджидавших ее вдали от гнезда. Он прекрасно помнит все эти первые опыты и тысячу других вещей, однако последние 15 лет жизни словно сжались до нескольких секунд. И вот сегодня его дочь, почти женщина, и еще на один шаг дальше от него. Мужчина покачал головой и включил зажигание. Перед ним расстилалась дорога, та, которую выбрала Клара. Не имея возможности удержать, он может хотя бы ее сопровождать. Океан, изрезанный берег, горная дорога, и между Сокуа и Андаем — аббатство Богоматери всех скорбящих, которое начинается от самой дороги и уходит на несколько гектаров вглубь. Обширную территорию окружает высокий металлический забор, впрочем, не скрывая панорамного вида. Из тёсаного камня, огромное и величественное, в прошлом жилое, здание возвышается на краю дороги и сегодня является административно-школьным корпусом. В самом сердце парка, рядом с лесом, стоит само аббатство XII века с апсидальной часовней, украшенной капителями и скульптурными модульонами. Жемчужина романской архитектуры, как живописуют его в туристическом проспекте. Невидимые с дороги столовая, интернат, гимнастический зал, стадион и бассейн — вполне современные и функциональные здания, построенные в глубине территории и окруженные деревьями и клумбами, занимают обширное пространство. «Потрясающе!» — восхищается Клара. Отец пытается улыбнуться. Благодаря его договоренностям с несколькими французскими федерациями, заведение принадлежит Центру подготовки спортсменов по нескольким видам спорта, один из которых — плавание, страсть Клары. Все продумано. Удобное расписание, постоянные тренировки без ущерба для строгих стандартов классического школьного обучения. Как и многие родители, отец боится несчастного случая, непоправимой травмы или смены увлечений. Любая случайность может внезапно оборвать спортивную карьеру. В любом случае необходимо продолжать учебу, и частный лицей с непомерной стоимостью обучения дает ему эту гарантию. «Давай, папа, помоги мне!» Отец хватает огромный чемодан с вещами Клары и пластиковый чехол с теплым одеялом и подушками. Девочка вешает спортивную сумку на плечо и уверенным шагом идет по дорожке, ведущей к интернату. Он смотрит, как она уходит, его чудесная дочь, и у него щемит сердце. Ей это неизвестно, но она так похожа на свою мать. Решительностью, цельным и мятежным характером, этой склонностью к риску, которая иногда его пугает. От резкого гудка он вздрагивает. Великолепное новое Audi семейства Брока тормозит рядом, и стекло со стороны водителя опускается. «Привет, Роман! Вот мы опять и встретились!» «Привет, Лора!» Клара оборачивается на звук гудка и видит Тибо, выходящего из машины. Она роняет сумку на землю и бросается к нему, радостная и сияющая. Подростки порывисто обнимаются. «Хм, как будто Тиб не провел у нас вчера весь вечер», — иронизирует отец. «Да, они в таком возрасте, не разлей вода, это пройдет», — замечает госпожа Брока. «Подожди, я сейчас припаркуюсь и присоединюсь к вам». Отец ограничивается легким кивком. Сегодня он отлично обошелся бы без семейства Брока. Он бы предпочел хоть раз ни с кем не делить свою дочь. В двух шагах от него на стоянке мать вместе с сыном освобождает багажник семейного автомобиля. По доске для серфинга, привязанной к багажнику на крыше, можно догадаться о спортивных предпочтениях подростка. Женщина поднимает голову. Их взгляды встречаются, и между ними мгновенно возникает понимание. Это день приема и размещения школьников. Через несколько часов осиротевшие родители вернутся домой.